Глава 18. Еще никогда в жизни Василис так не радовался, что, будучи человеком, выбрал ветку проныры и прокачал на пятерку крадучесть. Нахрен все эти ливни стрел и веера кинжалов, когда по снегу с едва уловимой для глаза скоростью скачет огненная пантера. Или еще круче, между деревьями вдруг возникает огромный тролль и одним ударом ломает стволы вместе со спрятавшимися за ними бойцами. И непростыми бойцами. Лучшими из тех, кого Лига наемников сумела собрать за 6 часов после получения информации о прибытии Многоликого. Конечно, в отряде были и просто воины истинного императора, не состоящие в Лиге. Но они примчались на подмогу в основном для массовки и отвлечения лидеров силачей. Главным же врагом должна была заняться именно группа, в которой состоял Василис, только неделю назад принесший клятву Лиге и еще не успевший встретиться с истинным императором. Справа что-то шевельнулось, и наемник резко повернулся, выставляя короткий заряженный магией меч. В 5 метрах от него, спрятавшись за толстым стволом, стоял Гарн, хоббит, командующий этой операцией. Видеть и слышать друг друга им помогали артефакты соклановцев. «Он там!» — одними губами прошептал Гарн и показал направление кончиком своего легендарного кинжала, одного касания которого было достаточно, чтобы парализовать жертву на минуту. «Значит, надо валить в другую сторону!» — хотел крикнуть Василис, но сдержался. «Все-таки командир почти 36-го уровня и тоже имеет максимальную скрытность и кучу крутых артефактов». Гарн, продолжая беззвучно шевелить губами, кивнул на несколько соседних деревьев, и Василис только сейчас заметил, что на них тоже сидят его товарищи. Затем командир указал позицию, какую должен занять он сам. Вот дрянь! Неужели после потери 80% состава непонятно, что они здорово недооценили Многоликого? Он откуда-то получил хренову гору умений, виртуозно умеет пользоваться обликами, имеет невообразимый запас маны и мощнейшую магию. А его маленькая мышка оказалась здоровенным монстром, одинаково легко перерубающим крыльями громадные деревья и облаченные в прочнейшую броню воинов. Но делать нечего, уйти Василису никто не даст. Проныра вздохнул и, внимательно глядя по сторонам, медленно пошел к указанному дереву. Что это? Метрах в 15 впереди, между деревьями, мелькнул силуэт крадущегося хоббита. Это же Многоликий! У Василиса от предвкушения скрутило живот. Он медленно поднял лук и наложил бронебойную стрелу. Остальные тоже заметили противника и приготовились к атаке. «Эй, есть тут кто?» Крадущийся Многоликий вдруг выпрямился и посмотрел в их сторону. «Давайте выходите! Я уже задолбался вас тут искать! Вы же сами пришли! Чё засали-то теперь?» Гарн медленно поднял руку и быстро оглянулся, проверяя, все ли готовы. А Многоликий вдруг засмеялся. И сделал он это как-то странно, держась за живот и задрав голову вверх. При этом его лицо странно исказилось. «Бей!» — заорал Гарн и метнул кинжал. Смех оборвался. Засвистели стрелы, засверкала магия, загрохотали гранаты. Место, где стоял Многоликий, затянуло дымом. И тут, сзади, раздался вскрик и хрип. Василис резко обернулся и увидел, как огромный волк буквально откусил голову их предводителю. Тут же сверкнула молния, из 2 деревьев рухнули задымившиеся тела. «Анан!» — заорал стоящий на толстой ветке Манхан и выхватил 2 кинжала. Метнуть их он не успел. Появившийся между стволами совсем еще молодой человек вдруг совершил огромный прыжок и ударом меча прямо в полете снес Манхану голову. Многоликий еще летел, а из его руки вырвался огненный росчерк кнута и наотмашь стеганул не успевшего спрятаться за деревом Вандана. Тут же, неподалеку, раздались визг и быстро оборвавшийся крик. Это на помощь хозяину пришла его страшная питомица. Василис оторопело смотрел, как один за другим умирают его товарищи, но при этом не забывал медленно пятиться и, когда побоище закончилось, уже отошел 20 метров. Сердце наемника лихорадочно билось, и ему приходилось прилагать запредельные усилия, чтобы не помчаться, сломя голову сквозь лес. «Спокойно! Все! Это смертоносное существо уже далеко! Просто надо медленно и осторожно уходить. Шаг за шагом, шаг за шагом. И следить за малейшим движением. Спина Василиса вдруг уперлась во что-то твердое. Дерево? Он же наметил путь, на котором они не росли. Похолодев, человек медленно развернулся. Перед его лицом была каменная стена. Он поднял глаза и увидел нависающую над ним, скривившуюся в жутком оскале, троллью морду. А следом на его голову обрушился каменный кулак. «Я хороший писатель, а вот актер, откровенно говоря, такой себе. Я, конечно, как мог с помощью фантома повторил сцену и вспомнить все, но прямо сам чувствовал, что переигрываю. Особенно дурацким и неестественным получился смех моего двойника. Ну и хрен с ним. Все равно свидетели моего позорного выступления рассказать о нем никому не смогут». Я вытащил кинжал хозяина подморья из горла весьма хитрого хоббита, забравшегося на самую макушку высоченного дерева. «Штук 20 набежало», — сообщила Виза. «Кирпичик троих завалил. Я около 20». «Ну и я около 50. Итого сотня. Что-то ребята себя реально переоценили, а скорее недооценили меня и рассчитывали на неожиданную атаку и царича. И в этом, пожалуй, был смысл. Ведь если предателя не удалось бы вскрыть в самый неподходящий момент, он как минимум накидал бы нам под ноги гранат, а как максимум применил бы какой-нибудь мощный артефакт, и битва пошла бы совсем по-другому. Такс, и теперь пора проверить одну догадку». Я наклонился над хоббитом и закатал рукав его куртки. Ничего. Странно. Перешел к следующему и повторил процедуру. Снова ничего. Пришлось вернуться к тому месту, где мне устроили засаду. Есть! Знак Лиги наемников. Чего и следовало ожидать. Истинный император, конечно, попросил Вентила написать мне письмо, но на полном серьезе договариваться со мной не собирались. Что ж, мы давно в состоянии войны, и я и сам не планировал их щадить, так что обижаться не буду. Просто только что они заслужили еще одну иголку с ядом ветвей Дриалы под ногти. Хм, теперь неплохо бы кого-нибудь допросить. Специально для этого кое-кого из противников я валил с помощью усыпляющих стрел. Надеюсь, хоть один из них будет из гильдии наемников. Оказалось, что двое. Взял обоих и еще прихватил парочку обычных бойцов. Как ни крути, Алинда утверждала, что эти хмыри со знаками на запястье не любят выдавать свои страшные тайны. Все же классно иметь такое разнообразие обликов. Вот сейчас для переноски четырех тел отлично подойдет тролль. Двоих на одно плечо, двоих на другое. И вперед через лес. Заодно проложу новую дорогу до Пронзеля. Главное не встретить какого-нибудь заблудившегося охотника, а то придется останавливаться и лечить его от сердечного приступа. Идею прямо так вломиться в город троллем я с сожалением отбросил. Все-таки совсем рядом армия хоббитов, а в Пронзеле полно врагов. Поэтому пришлось устраивать танцы с бубном и сначала прикопать пленников в лесу, а потом быстро сгонять за подмогой. Пронзель кипел. Информация о моем появлении уже распространилась среди бойцов, и, как и ожидалось, подавляющее большинство силачей решили идти на юг. «Сам понимаешь, в основном они делают это из нежелания примыкать к истинному императору. Тебе придется заслужить их уважение и преданность». Мы с Наболдом сидели в самом темном углу небольшой грязной таверны. Услышать нас благодаря артефакту не могли, а вот узнать — легко. Поэтому капюшоны мы не снимали. «Выйти бы из города сначала». Пожал я плечами и с сомнением понюхал содержимое стоящей передо мной кружки. Если это и было пиво, то еще до того, как его 2:1 разбавили протухшей водой. «Что, маги?» «Почти в полном составе свалили из города. Мы ничего не могли сделать. Солдаты бы не поняли, если бы мы устроили бойню. Как-никак служили с ними тут много лет». «Хоббиты?» «Пока стоят на тех же позициях». «Пленные?» «Те двое, кто не померли, как очухались, кроме того, что ты слышал, больше ничего толкового не рассказали. Им приказали пойти за командиром, они пошли. А до этого сидели тут и ждали прихода истинного императора». «Да, Линда оказалась права. Захватывать представителей Лиги наемников в плен — затея бесперспективная. Против гипноза у них магическое тату. А едва они поняли, что оказались в жопе и увидели Анубиса, так сразу же взяли и померли. Не помогли даже стоящие рядом хиллеры. Что с людьми Царича и Минасира? Они в Грандине. Еще не дошла оттуда информация. На всякий случай туда отправился Варкан. Его знают и уважают. Думаю, сумеет переманить сомневающихся. Надо максимально защититься от ночных диверсий. Я отодвинул кружку, так и не решившись продегустировать ее содержимое. Лига наемников может попробовать ликвидировать тех командиров, которые были на встрече. Все приказы отданы. Все значимые фигуры под надежной охраной. А все лояльные тебе войска собраны в одной части города. Всем настрого запрещено пить и есть что-либо не из своих инвентарей, а также ложиться спать. Наболт тяжело вздохнул и посмотрел на меня из-под края капюшона. Но у многих в городе семьи, и без происшествий точно не обойдется. Значит, устроим им происшествие первыми. Может, все-таки бойцов послать? С сомнением спросил начальник гарнизона. Рискованно. Ситуация нестабильная. Гибель большого количества воинов здорово подорвет мораль. Да и вообще, их нужно беречь. Тебя беречь важнее. Да что мне будет? Я усмехнулся и встал. Считай, я просто не хочу делиться опытом и предпочитаю убить всех сам. Кстати, ты раздал те артефакты, которые я выдал? Да, лучшие пошли дружинам командоров. Тебе они точно не нужны? Я раздал четверть от того, что у меня было. Да и сегодня еще насобираю. Все эти подвиги, что тебе приписывают. Наболт тоже поднялся из-за стола и крепко пожал мне руку. Сначала я думал, что они здорово преувеличены, но чем больше тебя узнаю, тем чаще начинаю думать, что они преуменьшены. Есть немного. Я улыбнулся и первым направился к выходу. Это ты так скромничаешь, чтобы не получить кликуху отбитый? Ехидно прошептала Виза, а я едва не споткнулся от внезапно опустившейся на плечи тяжести сильно выросшей питомицы. «Типа того», — прошептал я и вышел на улицу, где меня ждала Ранаэль. Темнело. Настало время использовать информацию, полученную от пленных бойцов истинного императора. Многого они не знали, но кое-какие явки сообщили, и сегодня ночью я планировал их посетить. Начал, разумеется, с основной, так как после первой враги непременно поднимут кипиш. «Вот тут», — сопровождающий меня Лократ указал на мостовую перед трехэтажным домом. «Точно?» Я неуверенно посмотрел на камень у себя под ногами. «Точно», — кивнул вербовщик. «Метрах в 30 внизу, на третьем уровне катакомб, большая пещера». «Ага, вроде той, которую мы с Лакрадом и отрядом добровольцев разрушили вместе с исказителем материи. Прошло время, цели сменились, но истинный император не стал изобретать велосипед и в другой похожей пещере с такими же предосторожностями организовал еще один штаб своих помощников. Информация о нем, полученная от пленных, подтверждала и то, что после объявления командирами решения присоединиться к Южному Шейнанту, преданные начальнику войны сообщили об участившихся случаях проникновения в катакомбы. По-видимому, туда стекались те, кто служил претенденту. А то, что они не ушли из города следом за магами, тонко намекало — это актив, и они что-то задумали. «Наших там не осталось?» — уточнил я. «Нет». — Лакрат помотал головой. «Наши контролируют только известные точки выхода». «Известные». «Они известных намного больше, и не стоит давать противнику спокойно разгуливать ночью по городу. Постройки тут, конечно, в основном из камня, но даже несколько крупных пожаров или других диверсий могут здорово усложнить нам завтрашнюю операцию и понизить и без того невысокую мораль воинов». «Когда я пошел?» Я повернулся к стоящей чуть поодаль Ранаэль. «Как махну рукой? Бафы, пожалуйста». «Так точно», — кивнула эльфийка. В последнее время она все больше напоминала мою молчаливую тень. Признаться, понимание того, что последовательница всегда за спиной, придавало уверенности. Вот только пройти со мной под землю она не сможет. «Удачи!» — Лакрат пожал мне руку. Его лицо скрывалось под капюшоном, но в голосе явно звучало любопытство. Ему не терпелось узнать, что же я задумал.

Огромный меч свистнул, и пещеру огласила новая серия криков. «Свои!» — заорал я, когда, выбираясь на улицу, словил сразу 5 стрел. Хорошо хоть ожидал этого и догадался оставить 10 секунд каменной кожи на орке. Встречающим меня людям на Болде понадобилось время и еще пара десятков выстрелов, пока они осознали, что рычащий зеленокожий, вылезший из-под земли, никто иной, как их будущий император. Окончательное понимание пришло, когда я превратился в тролля и, игнорируя их, пошел к размахивающему руками Лакраду. Наконец, стрельба прекратилась, и я стал человеком. «Все по плану?» — спросил я, оглядывая усыпанную телами мостовую. «Так точно, Многоликий!» — тут же доложил вербовщик. «Они ломятся изо всех щелей, но драться не в состоянии. На этом участке потерь нет. Думаю, на других тоже». «Отлично!» Я взял его под локоть и отвел в сторону. «Мне нужно 2 часа на восстановление каменной кожи на человеке и орке. Потом я могу продолжать». «Хм, наши люди следят за всеми известными местами сбора». Недобро усмехнулся Лакрат. «Посмотрим, куда побегут те, кого мы случайно упустили. Как раз через 2 часа будет ясность». «Замечательно!» Я хлопнул его по плечу и, найдя глазами Ранаэль, зашагал к ней. «Что дальше, Многоликий?» — посмотрела на меня эльфийка. «Пойдем в штаб», — сообщил я, накидывая капюшон. «Нужно помелькать среди бойцов в разных обликах, чтобы они окончательно поверили в то, что я существую. От их настроения зависит успех завтрашней операции». «Я еще не участвовала ни в чем настолько масштабном». По привычке, немного отставая и прикрывая мою спину, восторженно произнесла Ранаэль. «Аналогично», — усмехнулся я. «Но, похоже, к этому стоит привыкать».